здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве можно посетить общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». Фестиваль в Центральном доме художника больше, чем фотовыставка. Кроме знакомства с работами выдающихся мастеров, вы сможете побывать на образовательной программе для детей и взрослых, заглянуть в отдаленные уголки страны и научиться делать уникальные снимки. На целый месяц в Центральном доме художника разместили снимки заповедных пейзажей и диких животных. Чтобы посетители лучше узнали о том, что изображено на работах, каждую из них будут сопровождать авторские рассказы. Из них вы узнаете о повадках животных и секретах, которые скрывают разные уголки России. В этом году фестиваль дополнит фотографии участников международных конкурсов и снимки России, которые сделали космонавты МКС. Кроме того, гостей ждут лекции и мастер-классы, где расскажут о путешественниках и исследователях, научат фотографировать животных и покажут серию фильмов о природе. Дополнительная информация на официальном сайте фестиваля. Фестиваль продлится до 25 февраля. Адрес Центрального дома художника. Улица Крымский вал, дом 10. Ближайшее метро Октябрьская и парк культуры. Государственный театр кукол Республики Мордовия и Республиканская детская библиотека в продолжении реализации проекта «Театры детям» начали работу в новом формате. На базе театра развернулась экспозиция книг. Открытие выставки было приурочено к премьере спектакля «Каша из топора». Пришедших на представление маленьких и взрослых зрителей ждал приятный сюрприз в виде ярких и красочных изданий со сказками. По словам посетителей, практика видится им необходимой и важной, поскольку пробуждает в детях желание не просто увидеть спектакль, но и самим прочесть то произведение, которое легло в основу постановки. Мы работаем для детей. Наша задача – помогать им вырасти людьми гармонично развитыми, с высоким уровнем внутренней культуры. И в этой работе Мордовская республиканская детская библиотека, как никто иной, находится с нами буквально на одной волне. Ведь она также работает преимущественно с юными читателями, подчеркнул директор Государственного театра кукол Евгений Романовский. Состав книг, представляемых на экспозиции, будет меняться в зависимости от тематики спектаклей. Благодаря этому, уверены руководители учреждений, у детей не пропадет ощущение праздника и волшебства. Они всегда будут стремиться и в театр, чтобы встретиться с персонажами спектаклей, и в библиотеку, которая готова предложить маленьким гостям интересную и разнообразную литературу. Продолжим артефактами земель славянских. 8 февраля в Геническ приедут специалисты Института археологии Академии наук Украины для предварительного осмотра некоторых участков местных катакомб. Об этом сообщила активист Оксана Чернобривцева. Ожидается, что с археологами будет организована выставка-лекция для всех желающих. Общественная организация «Новая крепость» обратилась в Институт археологии с просьбой изучить генические катакомбы. Легенды о скифском золоте под Геническом ходят давно. Во времена ирано-греческих войн, а это 6-5 век до нашей эры, знаменитый завоеватель иранский царь Дарий I решил покорить скифские земли. Но они уклонились от боя и применили тактику выжженной земли, поджигая сухую степь и лишая тем самым животных корма. Так пали боевые слоны и большинство конницы. А на верблюдах и ослах много не навоюешь. И тогда измученные и изможденные агрессоры подошли, то сил воевать у них уже не было. И вот тогда скифы обратились к войскам. «Крови вашей мы не хотим и согласны отпустить вас, но только если отдадите всю свою военную добычу». Тем ничего не оставалось делать, как согласиться. И везли скифы трофеи на 5000 верблюдах и 5000 осликов. По самым скромным подсчетам, это не менее 800 тонн или 16 железнодорожных вагонов. И привезли это все в то место, где стоит ныне Геническ, под которым находились катакомбы, где все это и спрятали. Куда делись потом эти скифские сокровища и были ли они вообще, об этом история умалчивает. Но катакомбы под городом есть, и возраста они очень даже приличного. Порядка 4000 находок обнаружили археологи на месте бывшей ТЭЦ в Пскове. Как передает корреспондент Псковской ленты новостей, об этом на пресс-конференции 19 января сообщила директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова. За 2017 год специалистами учреждения были определены границы 26 территорий для объектов археологического наследия. Марина Кулакова рассказала об археологических работах госучреждения в Пскове в 2017 году. Общая их площадь составила 3000 квадратных метров. Самые интересные экспонаты – это находки малых печатей со знаками Рюриковичей. Работы будут продолжены в 2018 году. Подробности читайте на сайте новостей. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Управление культуры администрации Петрозаводского городского округа, муниципальное учреждение культуры «Городской дом культуры» приглашает принять участие в международном зимнем фестивале «Гиперборея». Вас ждет увлекательная программа и множество впечатлений. В 2018 году самое яркое мероприятие фестиваля – международный конкурс снежных и ледовых скульптур состоится с 13 по 17 февраля. Международный зимний фестиваль «Гиперборея» ежегодно проходит в Петрозаводске в феврале. Основная идея фестиваля – представление привлекательной стороны жизни на севере, развитие культурного обмена между городами, где зима – основное время года. Фестивальная программа включает более 20 проектов учреждений культуры, образования, спорта и творческие инициативы горожан. Самым зрелищным и любимым мероприятием «Гипербореи» является международный конкурс снежных и ледовых скульптур. Профессиональные и любительские команды из России и зарубежья за 5 дней превращают набережную Онежского озера в парк из снежных и ледяных скульптур. Большой интерес у зрителей, особенно у иностранцев, вызывают показательные заплывы петрозаводских моржей. За купанием людей в проруби с удивлением наблюдают более 100 зрителей. Кроме этого, на гипербореи можно прокатиться на собачьих упряжках, мотосанях, отведать горячие ухи, увидеть выступления петрозаводских велосипедистов-экстремалов и другое. Добавим, идея организовать зимний фестиваль «Гиперборея» родилась на форуме городов 60-й параллели в Сургуте в 2001 году. Позже была разработана концепция фестиваля – как праздника единения северян и культурного взаимообмена между народами. На сегодняшний день Гиперборея – это большой зимний праздник, на который в карельскую столицу приезжают гости из многих регионов России, а также стран зарубежья. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Понедельник, 5 февраля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Что такое хуцпа? Доверяй, но проверяй». Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 6 февраля, вторник. «Правда о животе». Автор-сказитель Захар Белинский. 7 февраля, среда. В эфире выступит Марина Макарова. 8 февраля, четверг. Системы здоровья, гармонизация энергии. 8 февраля, четверг. Системы здоровья, гармонизация энергии. Автор-сказительница Марина Бутынская. Время начала живых эфиров 19 часов 30 минут по московскому времени. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в час, 7, 13 и 19 часов по московскому времени. Чтобы нас могли услышать во всем славянском мире, присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов